этому Родионов был совсем не готов и моментально почувствовал себя оскорбленным. Выездные мероприятия считались в издательстве делом совершенно обычным и проводились не реже 2 раз в год. Писатели, гении наши, и писательницы-звезды, направлялись в глубинку и там давали гастроли. Направить гениев и звезд в эту самую глубинку было делом многотрудным и хлопотным, ибо сначала отдел Тани Табаковой делал рекламу, завозились материалы, просчитывались предполагаемые результаты и графики мероприятий, обговаривались условия и приглашались журналисты. Программой гастролей вместе с Табаковой занимался «Вестник», и, как правило, 5 дней визита расписывались от и до, от момента схода с трапа самолета и до момента посадки в него же, дней через 5. Из аэропорта гения или звезду везли сразу на местное телевидение или радио, потом навстречу в книжный магазин, а затем уж журналисты шли непрерывным потоком, один за другим, и заканчивалось все поздно вечером в гостинице. Родионов под вечер на гастролях, как правило, уже почти не мог говорить от усталости и напряжения. Распухший язык, не приспособленный молоть по 20 часов без перерыва, не помещался во рту. И сам себе писатель напоминал спятившего поэта-бездомного с иконкой и свечечкой в руке. Маша доводила Дмитрия до двери его номера «Люкс» и возвращалась к себе, где у нее еще продолжалась работа. Что-то она согласовывала, утрясала и решала на завтрашний день, который начинался, как правило, местной утренней программой, то есть в 6:30 утра, а вставать следовало в 5, чтобы продрать глаза, привести себя в порядок и вспомнить о том, что ты человек. Нечто подобное планировалось и в Киеве. И Родионов был к этому готов. Только вот о Тимофее Кольцове услышал впервые. О том, что «Вестник» летит с ним, Родионов тоже услышал впервые. И было это странно и неприятно, и как-то слишком подозрительно. Начальник пиар-службы ни в какие там командировки, ясное дело, с авторами никогда не ездил. Не по статусу ему это было вовсе. И непонятно, на кого оставить все дела в Москве, ибо заместителям «Вестник» полностью не доверял никогда и приговаривал только, что в случае чего, как на войне, спрос будет только с него, и Марков, не поморщившись, спустит с него 3 шкуры. Издатель на секунду оторвался от пейзажа, глянул на писателя Аркадия Воздвиженского и сказал, словно отвечая на его мысли: «Мне Тимофей Ильич только вчера позвонил. Сказал, что собирается в Киев. Там же выборы скоро, а он дружит с одним из кандидатов». «А кто там кандидаты?» – осторожно поинтересовался далекий от украинской политики Родионов. «Головко и Мищенко. Еще какие-то есть, но они не в счет. Тимофей Ильич летит Головко поддержать. А я тут при чем, Валентин?» «Хочет с вами познакомиться», — выговорил Марков так, как будто признавался, что Тимофей Кольцов решил познакомиться с иранским дервишем и недоумевал, зачем это ему нужно. «Говорит, что читает вас и любит». «Он книги читает?» — искренне поразился Родионов, и Марков засмеялся. «Вы напрасно полагаете, что он совсем уж от сохи, Дмитрий. А он откуда? Из дворца?» Всем в державе была известна биография данного конкретного олигарха. Неблагополучная семья, детский дом, ПТУ, какие-то темные истории, какой-то мелкий и еще более темный бизнес, который постепенно укрупнялся, и от укрупнения, видимо, все светлел и светлел. И нынче Тимофей Ильич, губернатор Калининградской области, член Совета Федерации, владелец всего, чем только можно владеть, был уж практически святой. но если не святой, так уж точно просветленный. Вон даже и книги взялся читать. С чего бы? Он, кажется, только детективы и читает, сказал Марков с усмешкой. Но много. Просил, чтоб я его с Марининой познакомил, а то, говорит, с королевой английской Елизаветой я знаком, а с нашей нет. Познакомили? Ну, конечно. Он был так счастлив, как будто тендер выиграл на строительство кольцевой дороги вокруг Москвы. Родионов улыбнулся. А Маринина? Была счастлива? Марков тоже улыбнулся. Да, как вам сказать? Тимофей Ильич — человек сложный, а Марина Анатольевна идолопоклонством не страдает. Сказала, что он лучше, чем кажется на первый взгляд. Вот и все. Ну, и все-таки я при чем? У вас, получается, один выходной, и мы Головко и Кольцовых вписали в этот выходной. Надеюсь, вы не возражаете? Ну, конечно, Родионов не возражал. Заодно он не возражал против того, что вечером над Патриаршими прудами взойдет луна. А хоть бы и возражал. Луна-то все равно взойдет. Так что в свете того, что вы должны встретиться с кандидатом в президенты Украины и с одним из самых влиятельных людей России, эти странные звонки в ваш адрес как-то все усложняют. Родионов и думать забыл про звонок. Теперь его интересовали только Кольцов и Головко. Кандидата в президенты Украины он в глаза не видел и сейчас соображал, как бы посмотреть его досье в интернете, чтобы не опозориться при встрече. Секретарше надо сказать, пусть она ищет, я неорганизованный. Наша служба безопасности, конечно, проверит ваши звонки, но я думаю, что время уже упущено. А утечка информации могла быть откуда угодно. Они еще помолчали, Марков думал, Родионов томился. «А можно попросить Марию Петровну подняться ко мне?» — спросил, наконец, Марков задумчиво. «Сам я вряд ли смогу что-то установить». А наш начальник службы безопасности может что-нибудь и выяснит. Звонок шефа застал Машу и Сильвестра в пиар-отделе, где мальчика поили чаем, кормили пирогами, конфетами и орехами из большой железной коробки. Маша выскочила в длинный и светлый коридор, очень просторный и чистый. Между прочим, она давно заметила, что самый главный показатель процветающего учреждения – это коридоры и туалеты. Если в коридоре узко и мрачно, вздыбленные полы и стены с обитой штукатуркой, а в сортирах фанерные дверки с оконными защелками, болтающимися на одном гвозде, чугунные раковины и развешанные по батареям чудовищные тряпки из мешковины, значит, пиши пропало. Учреждение никуда не годится, начальникам ничего не нужно, а подчиненные ходят на работу исключительно с целью время провести и из дома куда-нибудь смыться. В издательских коридорах было чуть ли не краше, чем в кабинетах. На полу ковры, на стенах картины, на потолке светильники, благолепие и чинность. Маша Вепринцева, когда бывала в хорошем настроении и в зоне видимости никого не оказывалась, по коридорам всегда бежала и подпрыгивала. Просто так, от удовольствия быть здесь и от радости жизни. Сейчас в коридоре маячил вестник, который издали распахнул руки ей навстречу, словно заранее приготовляясь обнять. У него была внешность чудесного плюшевого мишки, которого хочется ласкать, почесывать по гладкой кофейной шерсти, прижиматься к его теплому боку и чувствовать себя защищенной. Еще у вестника были глаза ястреба, хватка крокодила, быстрота ягуара и безжалостность тираннозавра. При всем этом он был порядочен, смешлив и очень хорошо образован. «Машуня!» — — начал он задолго до того, как Вепринцева приблизилась. «Машунечка, как я рад! А где гений наш?» Они сошлись и смачно поцеловались. Они всегда целовались исключительно смачно, и это ровным счетом ничего не означало. «Гений у Маркова». «Ну, это серьезно». «Серьезно», — подтвердила Маша. «А ко мне вы когда?» «Вот сейчас я к ним поднимусь, а потом мы сразу к тебе». «Гений-то готов к свершениям?» «Он всегда готов, ты же знаешь, Илья. Ну, ворчит немножко, что мы смерти его хотим. Ты в особенности. Но готов». Вестник поправил и без того безупречно сидящие на носу очки и посмотрел на Машу заговорщицким взглядом. «У нас там изменения в программе». Маша Вепринцева знала Илью Вестника уже давно. И она различала, когда он говорит просто так, а когда со смыслом. Сейчас пиарщик явно говорил со смыслом. «Что за изменения, Илья?» «Вот ты идешь к Маркову? И иди себе. Иди. Вернешься, поговорим. А еще я тебя с таким парнем познакомлю. Высший класс. У меня сидит». «Илья, да ладно! Не век же тебе в девках куковать!» Маша махнула на него папкой и побежала дальше. Ее раздражало, когда взрослые и умные мальчики пытались устроить ее личную жизнь. Она мигом начинала чувствовать себя старой девой или, хуже того, матерью-одиночкой, как выражаются в собесе. «Приходи скорей!» — вслед ей крикнул Вестник. «И гения приводи! У меня новости!» «Да ну тебя с твоими новостями!» — себе под нос пробормотала Маша Вепринцева и выскочила на лестничную площадку. Здесь всегда было много народу. Курили, стреляли друг в друга глазами, обсуждали последние новости, новых и старых авторов, мужей, жен и шестой этаж, где сидело начальство. Вот и сейчас тут стояла небольшая толпишка, центром которой был знаменитый на все издательство Лазарь Моисеевич Вагдер. Никто толком не знал, за что именно в издательстве отвечает этот великий и всесильный человек. Поэтому казалось, что он отвечает решительно за все. Может, так оно и было, хотя по штатному расписанию числился он главным администратором. Вагнер был своего рода гуру. К нему обращались, ему плакались, у него просили помощи, поддержки и содействия. И его слово было истиной в последней инстанции. Все знали, что если Лазарь считает, что дело не выгорит, к начальству на шестой идти бесполезно, на самом деле не выгорит. А если он тебя поддержит, значит, дело исключительно стоящее. И даже если его не одобрят на шестом сходу, всегда можно подключить Лазаря Моисеевича, и помощь придет. Можно даже сказать, настигнет. «Милочка!» — воскликнул Лазарь Моисеевич, едва увидев Машу, и вперил в нее цепкие глазки. В отставленной руке у него дымилась беломорина, а галстук, несмотря на беломорину, был, как пить дать, долларов за 800. «Машенька, опять ты мимо меня летишь! И хоть бы раз зашла, хоть бы один разочек навестила старика!» Маша Вепринцева Вагнера обожала и нисколько его не боялась. «Лазарь Моисеевич, вот клянусь вам, сегодня зайду!» «Ох, я не верю тебе! Не зайдешь ты ко мне! Когда тебе заходить, если ты сейчас к Маркову бежишь, а потом сразу с гением твоим к Вестнику?» Непостижимым образом Лазарь всегда и все знал и никогда ни о чем не спрашивал. «Клянусь вам, Лазарь Моисеевич, что сегодня точно зайду!» Схватив Машу за локоть и заговорщицки оглянувшись по сторонам, Лазарь увлек ее подальше от всех остальных и помахал у нее перед носом беломориной. Таким образом, Он разгонял чужой сигаретный дым, который казался ему менее благородным, чем дым от его папиросы. Папироса ужасно воняла и курилась желтым дымом, как химический завод. Маша покосилась на нее и сморщила нос. Лазарь это заметил. «Напрасно ты, милочка, выражаешь своим носом отвращение к моей папиросе», — заявил он и торжественно взмахнул Беломориной. «Это настоящая классика жанра. Натуральный вкус и никаких добавок». «Вам бы на конфетную фабрику поступить, Лазарь Моисеевич», — высказалась Маша деликатно. «Шоколадки рекламировать. Стабилизатор Е-124». «Чего я не видал там на вашей конфетной фабрике?» — фыркнул Лазарь. «Все я там уже повидал». «Вы работали на конфетной фабрике?» «Разве мне, образованному человеку, нужно обязательно видеть ваши стабилизаторы своими глазами? Разве я не могу делать выводы?» «Вот я ничего не видел своими глазами, но спрашиваю, Маша, почему твой гений до сих пор на тебе не женился?» «Какой вывод я должен делать из этого?»